13. В тот же вечер Артур прогуливался в припляску вокруг своего дома, воображая, что медленно бредет через поле спелой ржи, и каждую минуту, сам не зная почему, раздражаясь хохотом. Ему пришло в голову, что даже прослушивание выигранных пьес для волынки не испортит ему настроение. Было 8 часов, и он решил, что принудит себя, силком заставит прослушать всю пластинку, а потом уже позвонит Фенчерч. Возможно, вообще следует отложить звонок до завтра. Это будет ход светского человека. Или до следующей недели. Нет, никаких хитростей. Девушка нужна ему, а на остальное ему наплевать. Она нужна ему решительно и бесповоротно. Он обожает ее, он желает ее. Он хочет проделать с ней вместе много всяких вещей и разделить с ней свою жизнь. Он изумленно поймал себя на том, что кричит «гип-гип, ура!» и как дурак несется в припрыжку вокруг дома. Ее глаза, ее волосы, ее голос, да вся она! Артур остановился. Он поставит пластинку с волынкой, а потом позвонит. Или сначала позвонит. Нет, он сделает вот что. Он поставит пластинку с волынкой, прослушает все пьесы до самого конца, до последнего стона раненой ведьмы, и только тогда позвонит. Именно в таком порядке. Да будет так. Артур уже боялся дотрагиваться до предметов. Ему казалось, что от его прикосновения они взорвутся. Он взял в руки пластинку. Надо же, не взорвалась. Вытащил ее из конверта. Открыл проигрыватель, включил усилитель. Все осталось цело. Опустив иглу на диск, глупо захихикал. Уселся в кресло и торжественно прослушал «Шотландского солдата», прослушал «Чудотворное милосердие», прослушал нечто о какой-то горной долине, вспомнил о сегодняшнем замечательном ланче. Только они собрались уходить, как вдруг раздались оглушительные возгласы. Особа с жуткой химической завивкой махала им рукой из другого конца зала, точно глупая куропатка с перебитым крылом. Все посетители буфета повернулись к Артуру и Фенчерч, будто требуя от них ответа. Они пропустили мимо ушей рассказ о том, как довольна и счастлива будет Энджи, когда узнает, что ей собрали 4 фунта 30 пенсов на искусственную почку. До них еле-еле дошло, что кто-то за соседним столиком выиграл коробку пьяной вишни, и они не сразу усекли, что громогласая особо интересуется, не у них ли билет номер 37. Оказалось, что у них... Артур сердито посмотрел на часы. Фенчерч подтолкнула его локтем. «Идите», — сказала она, — «идите и получите приз. Не будьте букой. Произнесите речь про то, как вы рады, и можете мне позвонить и рассказать, как все прошло. Мне очень хочется послушать пластинку. Идите». Она легко коснулась его руки и ушла. Завсегдатые буфета сочли благодарственную речь Артура чересчур эмоциональной. В конце концов, он получил всего лишь пластинку. Артур вспоминал об этом, слушал музыку и хохотал.